Кришна. Кришна — индийский бог. Чаще всего изображается в виде юноши-пастуха с флейтой в руках, с телом черного или темно-синего цвета, в окружении коров и прекрасных пастушек. В Махабхарате сражается на стороне братьев Пандавов в качестве возничего Арджуны. В давние времена страной Матхурой правил жестокий царь по имени Канса. Без всякой жалости относился он к своим подданным. Боялись его и жители Матхуры, и обитатели всех окрестных земель. Прогневал Канса саму землю Индии. Обратилась она с жалобой ко всемогущему богу Брахме. Сжалился Брахма и сказал так: «Не печалься, родится скоро в Матхуре мальчик, нарекут его Кришной. Будет он велик и могуч, освободит землю от Кансы, станет победителем демонов, а править будет честно и справедливо». Узнали об этом коварные демоны и предупредили Кансу о грозящей опасности. Так сказали они ему: «Жди беды от восьмого сына своей сестры Деваки. Именно он может сокрушить твою власть в Матхуре». Была сестра Кансы Девака супругой благородного Васудевы, повелителя племени Ядавов. Родилось к этому времени у них уже семеро сыновей, и всех их велел убить царь. Васудеву же с Девакой заточил Канса в темницу. Когда же узнал он, что должен родиться у прекрасной Деваки восьмой сын, приказал, чтобы умертвили младенца, лишь только появится он на свет. Но волею судьбы спасен был новорожденный, названный Кришной. Едва он родился, как перенесли его боги из темницы в далекие земли, где добрые царь Нанда и царица Яшода правили народом пастухов. Приняли они Кришну и воспитали как родного сына. Много хлопот доставлял шаловливый малыш своим приемным родителям. Как-то прибежали к царице Яшоде дети и стали жаловаться: «О, царица, посмотри, малыш Кришна ест глину!» Позвала Яшода Кришну и спросила его: «Правда ли, дитя, что ты наелся глины? А ну-ка, открой рот». Послушно открыл рот маленький Кришна. Не увидела царица во рту его никакой глины. Зато были там горы и реки, острова и планеты. Потрясенная и напуганная, упала Яшода перед Кришной на колени. Поняла она, что перед ней необычный ребенок. И в самом деле происходило с ним много чудесных вещей. Между тем царь Канса узнал, где скрывается ускользнувший из его темницы Кришна. Не раз посылал он к нему убийц демонов. Мальчик же с самого рождения отличался храбростью и находчивостью. Потому-то ни одно из нападений не закончилось успешно. И все же царь Нанда, полный тревоги за своего приемного сына, решил удалить Кришну из дворца и поселить среди пастухов на берегу реки Ямуны. Здесь, думал он, будет расти мальчик в полной безопасности. Шли годы. Вырос Кришна, стал могучим воином. Но даже тогда не оставлял Канса своей затеи извести противника. В один прекрасный день решил он хитростью заманить Кришну в свой город. Отправил ко двору царя Нанды посланника с известием: «Кансаде приглашает всех окрестных правителей на праздник и состязание в честь бога Шивы». Знал Кришна, что грозит ему опасность, но все равно решил идти в Матхуру вместе с другими пастухами. Очень уж хотелось ему увидеть родной город и своих настоящих родителей. никем не узнанные, вошли Кришна и брат его Баларама в Матхуру. Неузнанные прошли по улицам города. И все же, когда пришли они ко двору, тут же понял Канса, кто перед ним, и приказал выставить на бой с братьями лучших своих воинов. Разгневался Кришна и предстал перед царем Матхуры в своем подлинном обличье. С легкостью победили братья Кришна и Баларама воинов царя. Убили они коварного Кансу и освободили из неволи своих несчастных родителей. По благословению богов вступил Кришна на престол Матхуры. Как великий воин и справедливый царь, много подвигов совершил он во всех землях Индии. Участвовал и в братоубийственной войне между пандавами и кауравами. События эти описаны в великой поэме «Махабхарата». И по сей день в Индии почитают Кришну как величайшего героя.